эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 23 ноября 2017 года, четверг, по одному из старинных 23 день месяца Новых Даров, 7526 лет, Осница. «Ревнует, значит, любит». Вот такая тема сегодняшнего нашего эфира. Мальчишки, девчонки, готовьтесь, берите ручки, потому что сегодня с нами Валерий Синельников. Здравия, Валерий! Здравия всем! И мы эту тему, я так чувствую, очень серьезненько со всех сторон посмотрим. Но вот что именно Валерий вкладывает в это значение и почему именно эту тему он выбрал, наверное, у него и спросим. Валерий, немножечко о себе, чуть-чуть, и почему вот именно такая тема сегодняшнего нашего эфира? Так, немножко о себе. Врач-гомеопат, психотерапевт, ну и еще и писатель. Вот, пишу книги по саморазвитию, не только по здоровью. На сегодняшний день их уже 27 книг выпущено, они печатаются, общий тираж более 13 миллионов. Вот, ну, это так немножко вот похвалился. А в отношении... Ну, тоже что-то ж надо, если себя не похвалишь, то иногда бывает, сидишь, ждешь, но похвалить уж. Да нет, я шучу, конечно. Ты заметная личность, поэтому другим тебя хвалить не надо, все прекрасно тебя знают, да и себя тоже. Ну, поэтому ты просто сказал правду. Спасибо. Итак. Тема, теперь по теме. В отношении темы. Я вообще первую книгу написал в 99-м году «Возлюби болезнь свою», где очень подробно описал причины болезни человека, как человек создает себе болезни, каким образом, какими мыслями, эмоциями. И вот одна из причин многих болезней людей – это ревность. Причем считается, ну, как поговорка, да, говорит о том, что ревнует, значит, любит. И что интересно, большинство людей думают, что ревность – это, ну, как бы чувство, которое означает, что я люблю близкого человека. Но я в своей практике, вот именно врачебной практике, практике врача-психотерапевта, пришел к тому, что как раз ревность означает, что в отношениях серьезный дефицит любви, в отношениях большая возникла, ну, скажем так, проблема. Вот. И я хотел бы, чтобы мы сегодня пролили свет на такое чувство, как ревность, и помогли многим от него избавиться. Хорошо. Раз есть такая необходимость, давай будем проливать. Передаю тебе полностью микрофон. Переходишь в формат уже вещания, а я стою в сторонке, и в случае чего я задаю вопросы уточняющие. А во второй части, думаю, что через часок или через минут 45, в зависимости, как первая часть у нас пройдет, мы подключим вопросы из чатов Народного славянского радио. Устраивает такой формат? Да, да. Хорошо, тогда я отключаюсь и внимательно внимаю тому, что ты говоришь. Так, ну хорошо. С чего мы тогда начнем? Начнем вообще с того, что это за чувство такое, ревность, вот, с чем оно, скажем так, связано и почему оно возникает у человека. Ревность – это вообще сомнение в чьей-то верности. Да? Обычно, когда мы говорим о ревности, мы говорим, ну, подразумеваем отношения между близкими людьми. Да, это, как правило, отношения между мужчиной и женщиной. Есть ревность между, скажем так, родителями и детьми, но в данной ситуации мы будем рассматривать именно ревность между мужчиной и женщиной. Вообще это, как я уже говорил, это одно из самых пагубных чувств. Почему? Потому что оно вообще разрушает семьи, убивает любовь и, как ни странно, но вызывает тяжелейшие болезни. И вот в начале практики, когда именно медицинская практика, когда я работал с людьми как врач-психотерапевт, ко мне очень часто приходили пациенты именно с такой проблемой. Причем они не осознавали, что ревность является причиной, допустим, какой-то болезни или какой-то проблемы. Причем, что интересно, в основном ревность приводит к проблемам с головой и проблема с половыми органами, понятно почему, и к разным травматическим ситуациям в жизни. Вообще ревность представляет собой комплексное чувство. Оно состоит из нескольких чувств. То есть это и злость, и гнев, это и обида, жалость к себе, сомнения, ненависть. То есть ревнивец, он испытывает такую ненависть, да, к своей половинке, к сопернику или сопернице и, как ни странно, к самому себе. То есть он таким образом сам формирует такой классический любовный так называемый треугольник. То есть если у человека есть вообще, то обязательно такой треугольник, он появится, это 100%, потому что, ну, как я утверждаю в своих книгах, мы сами создаем, творим тот мир, в котором мы живем. Вообще все эмоции, они имеют определенную структуру внутреннюю. Ревность также имеет свою определенную структуру. То есть на уровне сознания у человека возникают определенные чувства, да, которые я уже говорил, это злость, гнев, обида, сомнение, жалость, неуверенность, ненависть. А в подсознании возникает образ. Причем какой образ? Образ такой, что близкий человек находится с другим или с другой. Вот. И, соответственно, возникают разные, ну, как мысли, чувства по этому поводу. Ну вот, может быть, ну, например, такой, ну, к примеру, такой диалог, да, который я писал в одной из своих книг, когда, например, муж задерживается с работы, жена смотрит на часы и думает, так, что-то его нет. И тут как бы одна такая из частей подсознания, частей личности говорит, слушай, а не думаешь ли ты, что он слишком что-то часто стал задерживаться на работе в последнее время? Может, у него вообще женщина появилась? Вот. И тут, значит, другая… И показывает ей картинку, где муж там, значит, с другой. Да, такой образ возникает. У нас же вообще, ну, ум, ну, скажем, обладает творчеством, да, он может нарисовать на все что угодно. И вот та первая часть говорит, ну что ты, такого быть не может. И раз эту картинку убирает. Как это не может быть? Опять другая часть выходит на передний план. Вон у подруги, у Светки. Все именно так и произошло. И показывает ей подругу в слезах. Ну, я же не Светка, и муж у меня не такой, как у нее. Он меня любит. И тут раз возникает приятный образ мужа. Ага, любит. Опять та часть говорит, а когда последний раз он тебе говорил об этом? Так, тут она, женщина, пытается вспомнить. Не может припомнить, когда же он говорил последний раз. Ага, не можешь вспомнить? Вот то-то. Не верь мужикам. Говорят одно, делают другое. И вот такой вот внутренний такой диалог, да, такая борьба ведется внутренняя. То есть что при этом вот испытывает в этой ситуации женщина? Она испытывает комплекс чувств. То есть тут и обида, и страх остаться одной, да, и жалость к себе, плюс гнев на мужа. И вот этот вот комплекс чувств назвали ревностью. Да? То есть когда мы говорим ревность, мы подразумеваем, что есть в подсознании вот такой образ, неприятный образ, который нас заставляет испытывать вот эти чувства. Но вопрос, кто этот образ, ну, скажем так, создал, да? Тем более, если не было еще такой ситуации. Вот. Но мы в своем уме такой образ уже рисуем. Да? Конечно, слова, картинки, декорации могут быть разные, но суть остается та же, ну, той же самой. То есть ревность, которая была там 1000 лет назад или 2000 лет назад, само чувство ни в чем не отличается от того чувства, которое у современных людей возникает. То есть чувство одно и то же, потому что природа людей одинакова. Вот. Но какие-то, как я сказал, уже картинки и декорации, конечно, могут быть у каждого свои. Да? Каждый рисует свои картинки и свое кино прокручивает у себя в голове. Значит, что, если мы будем исходить из того, что все события в нашей жизни мы формируем сами, то получается и события, связанные с ревностью, мы точно так же формируем сами. Тогда возникает логичный вопрос. То есть чем мы формируем такую ситуацию, в которой возникает это чувство, чувство ревности? Вот, чем, что такое есть в нас, что вызывает это чувство? Но первое и самое важное. Ревность, как я уже говорил, это признак того, что в отношениях есть дефицит любви. То есть получается так, что человек, у которого, как я считаю, я люблю, на самом деле я просто испытываю к нему, скажем так, чувство вожделения, да, которое в нашем мире называют любовью. То есть тут очень важно понять, что люди часто говорят о любви, подразумевая такие чувства, которые к любви отношения никакого не имеют. И, может быть, для многих слушателей это будет, скажем, неожиданным это услышать, но это так. То есть часто люди называют чувства, просто, скажем, привязанности, вожделения, называют любовью, но это еще не любовь. И вот когда есть в отношениях именно такие чувства, чувства такого потребительского плана, да, то есть когда я хочу обладать просто человеком, вот это и рождает ревность. То есть отсутствие истинной, безусловной любви к человеку порождает ревность. Чтобы было понятно, что такое истинная любовь и неистинная любовь, ложная любовь или вожделение, я приведу такой очень простой пример. Я его всегда привожу на своих семинарах, и он людям очень понятен. Вот, например, человек говорит: я люблю, люблю яблоки. Что он подразумевает? Ответ очевиден. Он подразумевает то, что ему нравится их есть. Если нравится есть, то получается, что мне нравится испытывать, приятные чувства от пожирания, извините за выражение, могу сказать мягче, от поедания яблока. То есть я использую энергию этого продукта, и мне хорошо. То есть если, допустим, женщина говорит «я люблю этого мужчину», или мужчина говорит «я люблю эту женщину», то часто подразумевается именно такой аспект, что я люблю наслаждаться с помощью этого человека. То есть мне нужна его энергия. И вот это отличает, вот это чувство отличает от истинной любви, потому что истинная любовь – это чувство, когда я хочу сделать приятное для другого человека. И не просто приятное, я могу забыть о себе. То есть я, занимаюсь тем, что забочусь о другом человеке. Если говорить о яблоках, то, наверное, человек в истинном понимании, который любит яблоки, это значит, он любит сажать яблоневые сады и кормить людей яблоками. Вот это значит, я люблю яблоки. Соответственно, если мужчина любит женщину в истинном понимании этого слова, это значит, ему хочется заботиться об этой женщине, чтобы она рядом с ним расцветала. И также, соответственно, и женщине хочется заботиться об этом мужчине. Вот это и есть состояние любви, именно безусловной любви. И в отношениях, когда возникают отношения между мужчиной и женщиной, то до истинной любви на самом деле нужно дорасти. Очень редко, когда пары формируются именно на основе глубокого чувства безусловной любви. Это может быть одна пара на 10 тысяч. Вот мы проводим ежегодно у нас в центре, в Светочи, проводим в Крыму, проводим семинар «Родолад в семье». И вот там как раз мы рассматриваем вот эти отношения между молодыми, да, между не совсем молодыми мужчинами и женщинами, которые хотят создать союз. И мы вот проводим такое тестирование, и выясняется, что в большинстве своем люди встречаются, не понимая вообще смысл, для чего нужно создавать семью. То есть часто у них даже нет такой мысли, для чего. В основном ведут их, скажем, к алтарю, ведут их просто чувство влечения друг к другу. Вот, как правило. Я еще раз повторю, что это в большинстве случаев. И совсем немногие пары, ну, может быть, это уже, наверное, зрелые люди или, ну, скажем так, по разуму они уже зрелые, которые понимают, для чего создается семья и для чего нужны отношения между мужчиной и женщиной. И поэтому, когда создается семья, создаются семейные отношения, мы всегда предупреждаем, что обязательно будут трудности. Обязательно. И ну, это не значит, что это плохо. На самом деле предупрежден, значит, уже защищен. Да? Трудности в семье на самом деле нужны. Именно благодаря трудностям происходит развитие семьи. То есть семья, она тоже должна пройти свои этапы, ну, скажем так, зарождения, становления, развития, зрелости, мудрости, так же, как и каждый человек в жизни. И поэтому, ну, согласитесь, что молодая семья, у нее одни интересы, а семья, которая уже там за 50, за 60 лет, у нее уже другие интересы. Вот, и это нормально. И поэтому семья, она также должна пройти определенные стадии развития отношений. Каждая семья. И вот когда семья сталкивается с трудностями, с проблемами, иногда возникает такая, ну, как бы ложная тенденция развестись. Типа того, что мы вот не сходимся, не сошлись характерами, надо разводиться. На самом деле это ложная тенденция, это заблуждение. Это кризис в отношениях к семье. Он просто говорит о том, что семья дошла до определенного уровня в своем развитии, и нужно дальше развивать отношения. То есть не разрывать отношения, а совершенствовать их. То есть делать очередные шаги на пути к безусловной, истинной, безусловной, божественной любви. Вот. Но это путь, ну, для некоторых это длиною в жизнь путь, но это путь, который действительно заслуживает того, чтобы по нему идти. И когда человек в развитии отношений приходит именно к безусловной любви, он фактически обретает Бога в своем сердце. Вот. То есть он, ну, действительно осознает тогда вообще, для чего он пришел в этот мир, да, для чего он, кто он по своей природе и куда ему дальше идти. И семья на самом деле это очень такая важная ячейка общества, да, или такой важный институт в обществе, без которого вообще нельзя. И не только для того, чтобы продолжать род, но в первую очередь для того, чтобы развивать себя, совершенствовать себя. Как вот я человека представляю, как такой, скажем, драгоценный камень, алмаз, да, который нужно огранить со всех сторон, чтобы он засверкал всеми своими гранями. И, как мы знаем, для того, чтобы огранить алмаз, нужен другой алмаз, такой же твердый. Мы знаем, что алмазы гранят другими алмазами. Поэтому для того, чтобы меня огранили, мне нужен другой человек, то есть другая душа, которая будет мне помогать в этом. И как раз вот близкие наши люди, наши мужья, жены, наши дети, наши родители, они как раз и являются вот теми драгоценными тоже камнями, на которые помогают нам стать светлее, стать лучше и засверкать всеми своими гранями. Что тут еще важно сказать? что как раз вот эти ситуации в отношениях, они помогают увидеть себя с другой стороны, понять свою истинную суть, свою природу и прийти, как я уже говорил, к безусловной любви. Это вот первая, самая главная причина ревности. Но вторая причина очень важная. Я тоже считаю, что нужно на ней остановить, заострить свое внимание. Это причина в том, что человек, который ревнует, очень сомневается в себе. То есть это человек, у которого есть, ну, какие-то комплексы неполноценности. Обычно эти комплексы формируются в детстве. Кстати, в таких семьях, где тоже есть дефицит любви. И тогда вот ребенок, который живет в дефиците любви, он, но не наполнен этим чувством в полной мере. И как раз у него есть вот такое чувство внутри, что меня не любят, я никому не нужен, там, я плохой или я плохая. То есть есть сомнения в своей там, мужественности или женственности. То есть есть такой, вот, как я уже сказал, комплекс неполноценности. Или я там недостаточно красив или красива. Оно обычно женщина или мужчина говорит, я недостаточно мужественен, вот, или там недостаточно хороша или хорош и так далее. Теперь вот, ну, постарайтесь вот понять, представить, что если, допустим, человек испытывает какой-то комплекс неполноценности, например, я недостаточно, ну, хорош или хороша, знание другого человека знает об этом, потому что на самом деле я писал тоже об этом в книгах и обо всем, потому что наша душа имеет природу космической души, и, соответственно, у нас есть знание вообще всего, что творится в мироздании. И, соответственно, ну, моя половинка, допустим, знает об этих сомнениях внутри, не осознает, а просто их внутри знает. Но так как нам всем хочется целостности, соответственно, имея определенный комплекс неполноценности, мы даем повод нашей половинке искать недостающее где-то на стороне. И, соответственно, ну, рано или поздно, если мы не изменим к себе отношения, рано или поздно это произойдет. Опять же, для чего? Для того, чтобы я задумался о том, как я отношусь к себе, как я себя воспринимаю. Поэтому очень важно тем, у кого есть ревность, очень важно полюбить себя, опять же, истинной божественной любовью. То есть это не должно быть самолюбие, эгоизм, а это должно быть осознание именно своей божественной природы. Вот, именно божественной природы. То есть каждый из нас является божественной душой. И, соответственно, каждый из нас уникален. То есть мы не хороши, не плохи. Мы такие, какие мы есть. Но мы в этот мир пришли учиться и совершенствоваться. Значит, просто нужно это делать, принимая себя таким, какой ты есть. Ну и, соответственно, через эти отношения развиваться, самому развиваться в том числе. Так, и третья очень важная причина, третья, это то, что мы, когда есть ревность, мы, значит, нашей половинке, не хочется говорить слово партнер, партнер это по бизнесу, вот, мы в нашей половинке что-то не принимаем. И вот, как уже Алексей сказал, приготовьте ручки и тетрадки, поэтому прямо сейчас выпишите, что вы не принимаете в своем близком человеке. Какие черты его характера, что не принимаете, скажем, в его внешности, может быть, что-то вас еще не устраивает, как он относится там к кому-то или к чему-то. Прямо вот выпишите. У нас там на семинаре, знаете, вот люди с ревностью потом ну, выписывают вот это все, что они не принимают в своей половинке. Там, знаете, у некоторых по 10 пунктов бывает. Это, ну, может быть, странно, но где-то, ну, знаете, в подсознании есть. Сегодня что-то, какое-то недовольство чем-то, завтра, послезавтра. Вот, и в течение там, ну, года, двух-трех накапливается на самом деле очень много претензий. Вот, и, естественно, ну как, возникает, ну, такое внутреннее неприятие, которое потом перерастает во что? В то, что я не хочу быть с этим человеком. Вот как ни странно, те люди, которые ревнуют, опять же, вот кто замечает за собой это качество, ревность, там уже в чате там было какое-то, но я не успел там полностью прочитать, что там патологическая ревность. Валерий, мы к вопросам перейдем отдельно. Сейчас перейдем. Пока хорошо. Форма доклада, да, ну, дальше мы будем уже рассматривать сами вопрос. Конечно, конечно. Сейчас просто хорошо. Мы слушаем вот сам доклад. Я сначала пишу как бы в целом картину, а потом буду отвечать на вопросы, потому что всегда интересна конкретная ситуация. Да, именно теория, так. Да. Теория есть теория, но теория без практики, да, она неинтересна. И вот в отношении ревности, да, что получается, что когда человек ревнует, на самом деле подсознательно, то есть какая-то часть, какая-то субличность или какая-то ипостась на самом деле хочет избавиться от этого человека. Вот, избавиться, чтобы он, то есть как бы так образно говоря, передать его в другие руки. И лучше, когда подруги или другу, то есть хорошие руки. А потом мы этого человека называем предателем. То есть мы его передаем, а потом говорим, что он предатель. Вот это вот, кстати, вот этот пункт, когда мы вот на семинарах разбираем это качество, ревность, этот пункт людям очень трудно принять. Я вот каждый раз, вот сколько я уже семинаров провел, наверное, сотни уже семинаров, вот и каждый раз всегда люди находятся, которые говорят, нет, ну как это я хочу, я же наоборот хочу, чтобы он был со мной. Да, какая-то часть хочет, чтобы этот человек был с тобой, но другая часть… Вот именно где-то в подсознании есть какая-то ипостась или субличность, так есть такое выражение, ну, такое, как формулировка такая в психологии, какая-то субличность хочет, наоборот, избавиться от этого человека. Для чего? Спросите вы, да? Для того, чтобы найти себе другого. Все очень просто. Найти другого лучше. То есть мы не хотим с этим, то есть сначала хотели, да, почему? Потому что он устраивал, вот, и нам было с ним хорошо, а функция ума, знаете, какая? Что хорошо, я принимаю. Что, вот, и, соответственно, ну, это, знаете, влечение, отвращение, одна из таких функций ума. Вот. Соответственно, раз у меня уже не устраивает, когда вот это количество претензий уже накопилось, такая критическая масса возникает, значит, какая-то часть говорит, нет, что-то, наверное, я ошибся, выбирая, там, например, жену. Да? Что-то там не то. Вот она была другой. Сейчас она уже не такая. Вот. И желание какое? Ну, раз не устраивает, надо найти такую, которая бы устраивала. И, соответственно, как теперь, как искать? Ну, надо сделать так, чтобы этот человек, он ушел, значит, или ушла, или ушел к другому или другой, да, и тем самым себя снимаем ответственность, что типа это не я такой вот, а это она или он такой нехороший, а я несчастная жертва. Человек он такие чувства испытывает вот, во время ревности. Вот то, что я вот сейчас сказал, да, вот эти три причины основные, обязательно себе пометьте. Это первое, это дефицит любви, то есть ревность говорит о том, что в отношениях нет истинной любви, есть просто, ну скажем так, желание наслаждаться друг другом. Вот это, в принципе, тоже нормально. Это как бы первая стадия отношений, первая. И с нее нужно стартовать, раз уже вы с нее начали, с нее нужно стартовать и двигаться вперед к безусловной божественной любви. Вот. То есть пройти через обязанности, долг, да, уважение друг к другу, вот, через ответственность, принятие, смирение, ну и так далее. То есть есть определенные ступени развития отношений. Да, дружба, и потом уже любовь. Божественная любовь. Но, как я уже сказал, до этого нужно дорасти. Вторая причина, напомню, это комплекс неполноценности, то есть дефицит любви к себе. То есть, как правило, такой человек вырос в дефиците любви, то есть в семье были проблемы. И третье – это неприятие своей половинки. То есть что-то в нем не принимаю. Вот это три кита – да, так образно говоря, на которых держится ревность. Если мы начнем их убирать, да, если мы начнем проявлять действительно любовь, истинную божественную любовь, если мы примем себя, начнем проявлять любовь к себе, если мы примем своего близкого человека как самого лучшего для себя, все, от ревности не останется и следа. Все. То есть изменится полностью отношение. Вот поверьте, это, знаете, опыт уже 30-летний. Вот. Опыт, который подтвержден сотнями случаев из практики. А может быть, уже тысячи случаев из практики. Просто не обо всех из них я знаю. Вот. Но, по крайней мере, сотни случаев я знаю точно. То есть, когда вот человек, он убирает вот эти причины, то есть развивает в себе определенные добродетели, развивает отношения, меняет вообще отношение к семье, к отношениям с близким человеком, все, ревность исчезает. На ее место приходит настоящая, истинная, божественная любовь. Вот теперь я готов отвечать на вопросы. Хорошо. Значит, три категории основные с тобой разобрали. Вернее, ты поведал нам. Теперь будем, наверное, уже на примерах разбирать. Прежде чем перейти уже к диалогу с нашими зрителями-слушателями, я поставлю небольшую отбивочку, чтобы одну часть отделить от другой. И после этого сразу начнем разбирать вопросы и реплики, которые в чате Народного славянского радио, как на новом сайте slavradio.org, так и на старом сайте slavmir.org появились. Также на канале YouTube youtube.com/slavradio. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 23 ноября 2017 года, четверг, по одному из старинных 23 день месяца Нового Дорога 7526 лета Осьмица. «Ревнует, значит, любит». Вот такая тема сегодняшнего нашего живого эфира. Автор-сказитель Валерий Синельников. Первая часть в виде доклада, разъяснения темы прошла. И прошла, на мой взгляд, очень хорошо, потому что все доступно и понятно было рассказано. И теперь нам самое время переходить к вопросам из чатов Народно-славянского радио. Но прежде чем нужно зачитать вопросы, я так наблюдаю одним глазом за чатами и вот смотрю, что там происходит. И такой... Не знаю, шутка не шутка. Владимир написал: «Мама, мне кажется, что Вася мне изменяет. Уже так поздно, его еще дома нет. Ну, доченька, ну зачем же так сразу предполагать самое худшее? Может, просто под машину попал?» Хорошо, что у нас люди с чувством юмора, да. Да, так что вот можно ревновать по-разному, а можно так практически, ну, может, ничего страшного, подумаешь. Да, ну отремонтирует машину и все, и вернется обратно. Дальше. Аркадий Лысенко. Здравия, Валерий. Великолепный писатель и врач. Благодарность тебе за твои труды. Да, благодарю. Далее. Вопрос эфир от Геннадия из Твери. Валерий, как объяснишь стих? Может, я не прав? Ревность – глупость, а любовь – другое дело. Кто не любит, тот дурак, а кто любит, то тот же вдвое. Автор почил уже давным-давно в наше время. То что такое вот... Можешь сказать по этому, не знаю, ну, стих, скажу, не стих. Скажу то, что, опять же, вот смотри, какая ситуация. Вот есть слово, за каждым словом есть определенный образ. И почему вот люди, вот, например, говорят на одном языке, а друг друга не понимают? Почему такое происходит? Понятно, что когда люди на разных языках говорят, почему они не понимают друг друга, да? А почему на одном языке говорят и не понимают друг друга? Потому что у одного человека за одним словом один образ стоит, а у другого человека за тем же самым словом может быть другой образ. И поэтому нужно сразу договориться о как бы таком понятийном, как о понятиях, да? То есть, как я уже говорил, слово «любовь» «люди Бога ведают», да, означает буквально. То есть это слово, скажем так, божественного происхождения, да, и, соответственно, и чувство такое же. И истинная любовь означает, что, как я уже говорил, что человек что-то делает бескорыстно, очень важно, бескорыстно, делает для другого, не ожидая ничего взамен. Вот это очень важный момент, не ожидая ничего взамен. Тогда это будет истинной любовью. И тот автор, наверное, стиха, он, наверное, подразумевал любовь вот именно ту, о которой я говорил. То есть как бы первую ступеньку, основанную на нижнем центре. Вот. В принципе, да, это тоже нужно, необходимо, вот эти чувства. Но это всего лишь, ну, как бы часть, да, ну, как 1/7, так можно сказать, настоящей божественной любви. И как раз вот, когда семья развивает отношения, она должна включить все центры, все 7 там, основных центров, да, так называемые чакры, да, вот, все центры включить. Вот когда это будет, и сердечный центр обязательно, да, и центр знания, вот, включить все центры. Ну, это, конечно, для этого нужно потрудиться, для этого нужно переступить там через свою где-то самость, да, гордыню, вот, ложное эго. Это не всегда бывает просто сделать, но это сделать необходимо. Ну, вот так. Хорошо, идем дальше. Вопрос в эфир от Владимира из Мытища. Владимир всегда задает такие остренькие вопросы, иногда острейшие вопросы. Вот сейчас посмотрим, что он нам сегодня приготовил. Здравия вам, доктор. У меня тяжелый случай. Хорошее начало, правда? Тяжелый случай ревности. Я называю ее управленческая ревность. В кавычках написано управленческая ревность. Это когда, например, теща насоветует супруге всяких глупостей, а я убедительно доказываю супруге, что теща насоветовала неправильно и нужно сделать иначе. А супруга все равно, например, делает иначе. Вот тут у меня и возникает ревность. Ревность к решениям. Доктор, это безнадежный случай? Ну, как говорится, безнадежных случаев не бывает. Поэтому, ну как, нужно вообще, ну как, я привык копать глубоко и далеко, да, заходить в своих познаниях. Здесь нужно разбираться в отношениях не с тещей, тут нужно разбираться в отношениях именно со своей матерью, вот, автору этого вопроса, со своей матерью. Вот, и разбираться в отношениях с супругой, то есть где-то есть неприятие в чем-то супруге. Вот, и, конечно, когда есть вот такие моменты, нужно применять определенные законы, ну, вспоминать, точнее, определенные законы, которые есть для счастливой жизни. Один из таких законов – это закон отражения, который гласит, что если мне не нравится в другом человеке что-то, значит, это есть во мне самом. Вот. И, соответственно, когда человек увидит это в себе, потому что другой человек, он всегда как зеркало, он нам показывает, что нам нужно изменить в себе. А если мы будем, глядя в зеркало, пытаться в самом зеркале, ну, это, согласитесь, это будет неэффективно, так мягко скажем, да, или просто глупо, если сказать более жестко, да. То есть нужно, когда мне что-то не нравится в другом человеке, то есть вокруг меня, мне нужно смотреть внутрь себя. Вот это один из важных принципов вот новой модели сознания, которую я описывал в своей книге. Вот именно смотри в свое сердце, смотри в свой ум. То есть какие у тебя есть блоки внутренние, какие у тебя есть установки. Вот, и начинай менять свое миропонимание. Потому что миропонимание рождает мысли. Мысли рождают речь, слова. Слова рождают поступки. Вот, поступки рождают окружение. Вот, судьбу фактически нашу. Вот, поэтому нужно начинать вот, ну, как бы с основного, с главного. То есть всегда смотреть внутрь себя. То есть, ну, уйти от вот этой позиции жертвы, что вот там теща виновата, жена виновата, а я вот такой несчастный, никто меня не понимает, ну вот я им сейчас покажу, я же мужик или нет. Вот, я считаю, эта позиция, ну, скажем так, неправильная позиция. То есть она приведет к проблемам, к страданиям всех, вот, поверьте. Поэтому ну, нужно научиться выражать любовь. То есть нужно тещу вообще полюбить, принять. Она же все-таки мама, да, для жены, то есть она родила жену, то есть нужно вообще тёщу встречать с радостью, говорить ей слова благодарности, любви, заботиться о ней. Вот. То есть есть обязанности перед тёщей, перед тестем, так же, как есть обязанности перед невестки, перед свекровью и свёкром. Но надо это знать, выполнять свои обязанности. А то мы не хотим обязанности выполнять. Вот. Говорим, что мы никому ничего не должны, а потом мы обижаемся на кого-то. Вот. Соответственно, и жену нужно принять. Вот. Принять, полюбить, уважать ее в конце концов. Потому что жена – это сила мужчины, вот, природная сила мужчины. Соответственно, нужно ее уважать и любить. Ну вот, вот так. Валерий, я хочу, чтобы ты уточнил кое-что. Ты сказал про маму Владимира, но ведь Владимир здесь не упоминал. Надо здесь расшифровать, каким образом. Сейчас я себя закончу. Не упоминал, каким образом? Потому что он этого не осознает. Он этого не осознает. И так большинство людей. То есть надо, как я уже говорил, что нужно идти в свое детство и там искать причины. То есть вот эти все наши миропонимания, оно же как формируется? Миропонимание формируется с нашего рождения. То есть с определенным мы приходим уже с кармой, да, с тем, что у нас есть, да, наследственные программы определенные, родовые программы, так называемые. Вот мы приходим с ними, и потом мы формируем в соответствии с обстановкой, в которой мы живем. Это семья, детский садик, школа, друзья, улица и так далее. Мы формируем свою модель мира. Вот, свою модель мира. И мы в этой модели мира живем. Это наше миропонимание, мирочувствование, осознание его. И исходя из этого миропонимания формируются наши мысли, установки о себе, о женщинах, о мужчинах, об отношениях, ну и так далее. Поэтому надо идти в детство и там пересматривать свое детство. То есть, знаете как, вносить определенные изменения в свою картину мира, которая формировалась когда-то. Тогда я, там, допустим, в 5 лет или в 6, у меня было одно миропонимание, исходя из своего возраста. Так нужно просто вернуться и себе, там, 5-летнему, 6-летнему мальчику помочь сформировать хорошее, доброе отношение к семье, к себе. Вот, и спокойно идти по жизни уже с новым отношением. Вот так. Если позволишь, еще тоже Владимиру скажу от себя. Владимир, дело вот в чем. Если ты любишь своих детей, а я знаю, что ты любишь своих детей, и вообще любишь свою жену, то в этом случае ты должен учитывать, что в твоих детях половина от тебя, половина от твоей супруги. А в супруге половина от ее мамы и ее отца. Вот если ты отвергаешь или ненавидишь, или не любишь, или не уважаешь маму супруги своей, то ты на четверть не уважаешь как минимум на четверть своих детей и наполовину свою супругу. А если ты кого-то не уважаешь, с ними что-то хорошее может происходить? С ними можно вообще ужиться? Они как к тебе будут относиться? Не будет ли это потом мщением? Потому что подсознательно на всех уровнях, и на божественном, и на подсознательном, и на других это будет проявляться. Но ты же, наверное, не хочешь какой-то войнушки со своей супругой, со своими детьми. Поэтому надо просто разобраться, что происходит. Обратись к самому лучшему, что есть в твоих детях, это проецируй на свою супругу, и через супругу ты поймешь, что оказывается в ее матери очень и очень много и доброго, и хорошего. А это все лишь навсего ее проявление, потому что ты ее не воспринимаешь. Может быть, за что-то, может быть, что-то произошло, но ты же мудрый человек, ты разберешься с этим. Да, Алексей, спасибо. Очень, очень четко, с процентами, очень хорошо. По крайней мере, как математически все понятно. Спасибо. Да, просто Владимир, он, видно, что он человек технического склада ума, и вот на этом уровне ему очень все будет понятно и хорошо. Осталось просто теперь включить любовь, осознание и понимание. И вот когда все включается вместе, когда мозг, он еще и сердцем, и с душой общается, и тогда все идет очень хорошо. Даже у людей, которые прям, ну вообще там физики, химики и так далее, и тому подобное. И математики в том числе. Ну, вопрос эфир от Солнца. Валерий, здравствуй. О чем может говорить чувство ревности, когда ученик ревнует своего учителя к другим ученикам? Благодарю. Солнце, уточни, пожалуйста, кого ты имеешь в виду под учителем, кого имеешь в виду под учениками? А то как-то у меня вопросики там в голове начинают крутиться, я побаиваюсь. Пожалуйста, Валерий. Да, есть ревность, как я уже говорил, не только между мужчиной и женщиной, да, есть между родителями и детьми, между учениками и учителем. Тоже, ну, как бы причины все те же самые. То есть это сомнение в себе, сомнение в учителе, есть сомнение в учителе. Ну и, соответственно, какие-то обязанности не выполняются перед учителем и перед учениками. Вот, то есть не выполняются в полной мере. То есть нет как бы чувства вот этой преданности, да, то есть, ну, опять же, божественной любви, преданности в отношении учителя. Вот. Если бы все это было, тогда и не было бы чувства ревности. То есть было бы уважение себя, вот, и, ну, осознание своей как бы истинной природы, вот, и уважение к другим ученикам. Соответственно, к ним бы не было ревности, потому что ревность — это агрессия идет. То есть получается, я ненавижу их, потому что меня ущемляют, мне уделяют мало внимания. Начни сам уделять внимание, начни уделять внимание, начни помогать, начни служить учителю, помогать, но учителю служить бескорыстно, то есть не так, чтобы он тебя заметил, а именно бескорыстно, это очень важно. И начни помогать всем другим ученикам, заботиться о каждом. Вот. Как раз эта ситуация об этом и говорит, что именно это и нужно делать. Спасибо. Хороший вопрос, спасибо. Угу. Далее Сергей Строганов, вопрос в эфир. Валерий, скажите, пожалуйста, а если человек не испытывает ревность, что это значит? Благодарю. Если не испытывает? Да, если человек не испытывает ревность. Ну, значит, он должен испытывать любовь. Любовь, доверие. Можно выразить разными способами. Ну да, а если человек не испытывает ревности, не испытывает любовь, человек, проверь у себя пульс. Может быть, ты давно умер? Ну да. Идем дальше. Ладненько. Вопрос в эфир от Юли из Щелково. Добрый вечер, Валерий. Что такое субличности? Почему их может быть много в одном человеке? Многоликость туда относится? Я так чувствую, Юля тебя прекрасно знает. Хорошо, объясню очень просто. Я, ну, у меня есть родители. По отношению к родителям я являюсь кем? Сыном. У меня есть жена. По отношению к жене я муж. У меня есть дети. По отношению к детям я отец. У меня есть учитель. По отношению к учителю я ученик. У меня есть ученики. По отношению к ученикам я сам учитель. У меня есть теща. По отношению к теще я зять. У меня, ну и так далее, да, есть брат, сестра, другие родственники, то есть я родич, да, у меня есть начальник, я подчиненный, у меня есть подчиненный, я начальник и так далее. То есть вот это вот наши ипостаси, то есть сын, отец, муж, жена и так далее. Это наши ипостаси. Их на самом деле очень много. В зависимости от того, с кем и чем я… То есть если я с государством взаимодействую, я гражданин, да, это моя ипостась. Вот. То есть ипостаси их очень много. Я, ну, такой образ даю, что это, например, цветок. Да? Цветок, сердцевина – это есть «я истинное», а вот эти лепестки – это наши ипостаси, это наше проявление. То есть ипостась – это есть мое проявление в этом мире в зависимости от того, с каким объектом этого мира я взаимодействую. То есть если с родителями – я ребенок, да? Если с детьми – я сам родитель и так далее. Вот. Соответственно, вот это и есть ипостась. Ну, психология дала такое понятие, как субличность. То есть это часть личности. Да? Мы называем… Я в книгах об этом часто пишу, часть подсознания. Вот, то есть, допустим, есть такая ситуация, когда, ну, например, вот человек приходит домой поздно вечером после работы, ну, скажем, часов там 8-9, вот, ну, особенно вот в больших городах это распространено, и приходит, думает, так, надо бы что-то поесть. Ну, хочешь же есть, да? А другая внутри, ну как бы такой внутренний голос появляется, то есть такая часть его, другая, говорит, ну зачем? Ведь на ночь-то нежелательно есть. Смотри, у тебя уже лишний вес, вот, потом спать плохо будешь, может, не нужно? Та первая часть, ну как же, я же голодный, я же хочу, я должен поесть. А это, ну как же, ну и вот тут кто кого, у кого будет лучшие аргументы, да? Вот. И человек там, допустим, налопался на ночь. Вот. Да, вроде бы удовлетворил какие-то свои потребности, да, но при этом получил негативный результат. Перетерпит, перетерпит, не поест, там попьет молочка, допустим, или водички, пойдет спать. Вот. И проснется, ему хорошо, пошел и поел. Вот. Но для этого же нужно уметь еще и чувства свои контролировать. Да? То есть это вот такой простой пример, да, как вот внутри нас может быть борьба происходить. Вот. Также и, допустим, может и постась, например, бороться. Вот такое часто, кстати, происходит, особенно у женщин. Допустим, ипостась матери борется с ипостасью, ну, скажем, женщины, да? То есть как мать должна заботиться о ребенке, а вот как, ну, как человек хочу развиваться, например, да, в этом мире. И вот как тут совместить? Как совместить свое развитие и работу, например, да, и свои обязанности как матери, или там как жены, или как дочери. То есть очень часто вот возникает эта внутренняя борьба. И, кстати, из-за этого возникает очень много проблем в жизни людей. Вот именно эта внутренняя борьба порождает напряжение и во внешнем плане. И поэтому нужно вообще привести себя вот к состоянию целостности. Мы как раз вот на семинаре, на базовом «Азбука здоровья и счастья», мы как раз показываем, как это можно все сделать. То есть это определенный такой процесс, через который процесс внутренней трансформации – через которое, я считаю, должен пройти вообще каждый. Обязательно. То есть если человек через это не проходит, через этот процесс, не обретает целостность, он всегда будет жить в состоянии вот этого внутреннего напряжения или вообще внутренней даже войны. Или у некоторых крайней степени, то есть шизофрения, да, расщепление. То есть, ну, пример, давайте возьмем еще такой простой пример, такой очень понятный, в то же время жесткий для некоторых. Курение. То есть человек понимает, что это вредно для здоровья. То есть та часть, которая говорит, что да, нужно, значит, позаботиться, да, о самосохранении, вот, здоровья, сохранении здоровья, говорит, не надо курить. А другая часть, которая уже втянула, говорит, нет, надо. Вот. И человек, зная, что это плохо, он курит, тем самым убивает себя. Ну а как это назвать, когда человек уничтожает себя, да, делает себе плохо и при этом испытывает удовольствие? Это мазохизм. Самый настоящий. Вот. А мазохизм – это уже психическое заболевание. То есть люди, которые курят, они просто этого не осознают, не понимают в полной мере. Вот. Но это люди, которые не хотят жить в этом мире. Вот. Именно какая-то часть не хочет жить в этом мире, а потому старается поскорее убить весь организм. Вот. Ну, раз этот мир такой плохой, надо поскорее от него уйти куда-то. Куда пока не знаю, но надо уйти. Там вроде лучше. Но если есть знания там о природе, о карме и так далее, то зачем уходить? Надо делать этот мир лучше, себя сначала лучше сделать, а потом этот мир. Вот такой пример. Вот ответ на… Я думаю, теперь четко понятно, что такое ипостаси, да? Что такое субличности. И вообще, вот ты затронул тему курения и выпивки, тут и наркотиков. Здесь можно также дальше развить по этой теме. О, это отдельная большая тема. Да-да-да. Я просто такой маленький еще вброс сделаю. Ведь когда у человека болит палец, он говорит, вот у меня болит палец. Он может посмотреть, что там, да, вот заноза там, или порез, или что-то еще. Может его обработать, помыть, забинтовать, в конце концов, заклеить, обратиться к врачу. Печень заболела, тоже что-то там колет, что-то там, ай-яй-яй, я иду к врачу, сам не могу уже посмотреть, но там вот прозвонили его, просветили, показали. Ну что, давай там тебе желчный удаляем, камушки там завелись, или цирроз там у тебя и так далее. А вот когда какое-либо психическое заболевание, человек сам не может диагностировать. Ну да, или когда душа болит, ему трудно диагностировать. Вот, поэтому вот тут как раз большинство наркоманов, а курение это я отношу тоже к наркомании, к наркозависимости, это болезнь. Это самая настоящая наркомания, да. Она, кстати, в реестре, она считается наркоманией. Да, это вот как раз психическое заболевание, в которое людей втягивают специально. Это вот надо, мне кажется, просто призывать к ответственности перед законом тех людей, которые втягивают через рекламу людей в психические заболевания, связанные с наркотиками. Полностью согласен, полностью поддерживаю. То есть, ну, вообще, как бы вообще странно, что у государства такая позиция, которая, ну, скажем так, разрешает все это делать. Вот. То есть, ну, у человека, у которого больна душа, вот, вместо того, чтобы лечить душу, да, лечить правильными средствами, вот, он начинает использовать вот такие, скажем, наркотические вещества, которые не дают исцеления души, вот, а делают человека рабом, зависимым. Вот, человек постепенно себя уничтожает. То есть это как эвтаназия, да, своего рода. То есть когда человек себя убивает, при этом еще получает удовольствие, вот, и как бы незаметно. Вот, поэтому, но при этом еще и другие страдают вокруг. Так что это не только мазохизм, но это еще и садизм, да, то есть садомазохизм получается такой. Вот. Но нужно просто начинать разбираться в себе, обращаться к людям, ведущим, которые могут помочь разобраться. Да, есть специалисты, которые именно причины такой, ну, зависимости разбирают. То есть можно от всех зависимостей можно избавиться, опять же, при правильном подходе. Не с помощью таблеток, вот, а именно с помощью, скажем так, любви, да, и с помощью ладования души, можно так сказать. То есть когда человек приходит к согласию к самим собой и с окружающим миром. То есть когда у него появляется цель, такая действительно высокая цель, ради которой ему нужно здоровье. Вот, и тогда он понимает, что зачем же я себя, дурак такой, травлю. Вот, себя, да еще и деньги за это плачу. Вот меня, как наши люди, они, ну скажем так, нас уже научили, что надо к деньгам с пристрастием относиться. Когда говоришь, что ты еще мало того, что ты себя убиваешь, вот, но ты еще и деньги за это платишь, да и мало того, что оказывается сигареты, алкоголь, наркотики, тяжелые наркотики, это, скажем так, хотя сигареты тоже тяжелый наркотик и алкоголь. В общем, будем называть их наркотиками. То есть наркотики – это генетическое оружие, с помощью которого уничтожают нашу нацию. Вот. И люди, получается, платят еще за это, то есть своими же руками себя убивают, вот, при этом не защищают свою страну. Вот. Причем, когда смотришь, когда военные это делают, то есть военнослужащие, то есть те, которые призваны защищать страну, они сами же и убивают себя. Но это вот, ну, по-другому как, ну, как сказать, ну, просто невежество, полное, ну так мягко скажу, полное невежество, то есть непонимание того, что вообще происходит. Ответ на то, почему это все у нас происходит в стране, продается очень прост. Все лишь навсего бизнес, ничего личного, просто капитализм. Ну, не сказал бы, на самом деле сейчас, ну, мне не нравится это слово «война», не хочется ее усиливать, да, но война идет, сейчас Четвертая мировая война, она идет. Потому что третью мы проиграли, холодную войну, она закончилась развалом Советского Союза. Вот, и сейчас идет четвертая война, четвертая мировая война, и это, как я уже сказал, все эти наркотики, вот, и сигареты, алкоголь в том числе, это оружие уничтожения нас с вами. Вот, и, соответственно, все, я считаю, все должны встать на защиту своих детей и просто, ну, правительство должно быть забросано этими письмами, вот, пикетами и так далее. То есть нужно спасать вообще страну, спасать нацию. А, соответственно, сам покажи пример другому. То есть избавься от этой всей гадости. Вот, если ты, ну, истинный патриот, да, своей родины, если ты любишь свою родину, если ты любишь себя, если ты любишь жизнь, вот, если ты любишь Бога, ну тогда стань человеком для начала. Угу. Я с тобой согласен. Я сказал про бизнес не просто так. За любой войной стоят те бизнесмены, которые, ну, эту войну устраивают. А война – это уже то, что проявляется. Это смерти, это страдания, мучения, разруха, голод и так далее. А затем за патронами, за наркотиками стоят те, кто это производит. Их задача – получить прибыль. А это все лишь навсего капитализм. Здесь ничего личного. Я, ну, вас, да, убиваю не потому, что вы мне не нравитесь, а потому что просто если вас не убью, я не получу прибыли. Вот и все. Они к людям относятся как к баранам и овцам. Вопрос другой. С ними-то все понятно. Вопрос, почему люди не осознают, что они как бараны себя ведут. Ну так почему надо им раскрывать, помогать, раскрывать глаза на это. Я в свое время, ну скажем, мне просто Бог, он вел по жизни, и я, ну понятно, курить я попробовал там в первом классе, да, побаловался, но слава Богу, рядом оказался взрослый человек, который мне все объяснил, вот, и я дал обет, что я не буду курить. А в отношении спиртного я дал обет тоже, по-моему, в 12 лет, что я не буду употреблять спиртного до рождения ребенка. Я его сдержал, этот обет. Потом начал культурно, как говорится, выпивать по рюмочке там хорошего вина крымского, да, на день рождения, там, на другие праздники. Вот. Но потом в моей жизни произошло событие, которое дало мне понять, что это нельзя, вообще мне нельзя, да, моему роду нельзя это употреблять. Пришла такая хорошая подсказка, такая мягкая из окружающего мира. Я еще переспрашивал Всевышнего, говорю, это правда, и мне второй раз пришла подсказка. Вот, и я тогда после 4 лет такого культурного выпивания по праздникам я себе дал, опять же, обет на всю жизнь не употреблять спиртного. И вот уже 24 года я спиртное не употребляю. И, знаете, действительно счастлив. Вот, и хочу сказать, что если люди хотят изменить свою жизнь, а многие хотят изменить свою жизнь к лучшему, как раз отказ от этих вредных, так называемых, привычек, вот, от этого дебилизма, по-другому это не назовешь, вот, на самом деле поможет действительно изменить все стороны жизни. То есть это даст дополнительную силу. Хорошо. Дальше. Мы как-то с тобой отклонились от темы ревности. Да, вопрос один озвучили и понесло. Какая? В дружеской беседе. Начали с одного, закончили другим. Ну, да. Так, дальше. Бэтмен кардинал задает вопрос. Как узнать, что этот человек твой? Ну, как узнать? Если исходить из того, что мы все есть божественные души, то мы вообще все едины. Вот. И вопрос «твой, мой, не мой, не твой», как бы он вообще неуместен. Вот. На самом деле, если к этому человеку возникло какое-то, ну скажем, чувство, оно же не просто так возникло. Если ты решаешь развивать дальше отношения с этим человеком, ну, значит, наверное, он твой человек. Ты, ну, просто задай себе вопрос, а готов ли ты с этим человеком действительно прожить всю жизнь? А готов ли ты заботиться об этом человеке? Готов ли ты принимать в нем вот такие-то качества? Вот, и готов ли ты работать над собой, меняя эти качества? То есть себя менять, не этого человека менять, а себя. Потому что у некоторых есть такое заблуждение, что «а, вот это в нем есть сейчас», но я его изменю. Это ошибка. Это действительно заблуждение, нельзя так думать. Потому что мы не должны стремиться изменить другого человека, мы можем изменить себя. Вот. Но что у другого человека есть такое же ложное эго, как у нас, и он может не захотеть меняться. Вот. Поэтому это, ну, как бы, скандалы, проблемы, ссоры происходят именно из-за этого. Потому что одно ложное эго натыкается на другое ложное эго, и пошло-поехало. Вот. Поэтому если вот я готов меняться рядом с этим человеком. Если этот человек вдохновляет меня на изменения внутренние, тогда это мой человек. Хорошо, идем дальше. Владимир Измытищ, новый вопрос с подковырочкой. А какова статистика ревности в национальном разрезе? Такую статистику не проводил, но могу сказать, что на самом деле ревность – это бич. Как любое другое чувство, как чувство страха, например, как чувство там, обиды, гнева. На самом деле большинство людей, проходя определенные стадии развития отношений, обязательно сталкиваются с ревностью. Обязательно. Вот, ну, как говорят, 100 пудов, да? Вот, поэтому не нужно ее бояться, ревности, нужно просто понимать, что это, откуда оно идет. И если вдруг она появилась, нужно сразу так: ну-ка, что я там писал на славянском радио, какие там причины? Ага, дефицит любви, значит, неприятие чего-то в себе, неприятие своей половинки. Значит, надо над этим работать. Вот. И спокойненько над этим работать и двигаться вперед, развивать отношения. И все, ревность уходит. То есть это, ну, как бы, такое чувство, которое, для которого нужна определенная почва, так можно сказать, внутренняя. Только тогда оно дает свои ростки, да, и развивается. Если мы, скажем, семена вот эти убираем, ревности, убираем эти семена, все, не будет ревности, в принципе, не будет. В общем, все лечится. Было бы желание. Да, было бы желание. Идем дальше. Дальше Геннадий Романенко такой тоже интересный вопрос задает. Чувство ревности, как по мне, это желание контролировать другого человека. Любовь же вне всяких рамок внутренняя. Снаружи возможен конфликт, внутри – приятие. Как-то так. Благодарю. Ну да, есть такое, что при ревности есть желание контролировать, вообще желание обладать. А обладание – это контроль. Да, ну на самом деле люди, которые обучились контролировать себя и свои чувства, они смогут справиться с ревностью. То есть они как раз, которые контролируют себя, то есть когда есть самодисциплина и самоконтроль, тогда как раз они полностью доверяют другому человеку. Другими словами, если у вас привязанность как к вещи или как к животному, который вам нравится, который можно погладить, поласкать, поиграть. Да, не понравилось, пинка дать. Да, или к домохозяйке, которая вам супчик приготовит, штанишки погладит, и в случае чего выгнал ее, другую взял. Это не любовь. И здесь говорить про ревность можно именно на уровне таком примитивном. Это моя вещь, я никому не отдам. Это моя корова, я ее даю. Вот. Ну, и, да. Но это не к человеку относится. Вы просто подумайте, а вы тогда кто? Вы чем вообще обладаете-то? Вы с человеком общаетесь или с вещью какой-то, или с животным, зверьком там, или биороботом каким-то? Подумайте о себе. Посмотрите, как Шариков. Вот полиграф со свечкой смотрел к зеркалу, вот посмотрите на себя, кто вы есть такой. Может, многие вопросы сами собой отпадут. Дальше, Стеша, вопрос к вещающему. Если не ревнуешь, то значит не любишь, или стоит ли связывать с ним свою судьбу? Спасибо за ответ. Ну, в принципе, я уже отвечал на этот вопрос, на подобный, вот, что если нет ревности, должна быть любовь. Если нет вообще чувств, да, ни того, ни другого, ну, тогда нужно задуматься, зачем встречаться, да. Если есть ревность, значит, это признак того, что пора меняться, пора развивать настоящие отношения. Вот так. Угу. Если есть ревность, значит, в жизни что-то пошло не так. Дима Тарамаев. Вопрос в эфир. Хотелось бы узнать этимологию слова «ревность». Благодарю. Вот любовь ты разобрал по правилам нашим, а вот ревность ты разбирал когда-нибудь? Именно вот в этимологию не смотрел, если честно. В этимологию слова «ревность», с чем оно там связано. Угу. Ну, можно, конечно, подумать, но хорошо, я себе запишу. Может быть, именно найду, с чем оно, откуда там оно идет. Происхождение этого слова. Ну, понятно. Я думаю, что надо подходить так. Ре – это повтор, В – это в чем-то, ность – это означает, что там происходит и так далее. То есть повторное что-то такое, быть, да. Самовозбуждение к чему-то и накручивание чего-либо, того, чего нет. Идем дальше. Реплика в эфир. Любовь. Люди богов ведущие – это, по-моему, самое главное. Но каждый почему-то понимает, что это по-своему. Любить, по-моему, это верить, доверять, быть бескорыстным к другому и уметь всего себя тогда без остатка не только к объекту любви, но и для своего рода, потомства. Ну да. Так, идем дальше. Виктор Куприянов. Вопрос в эфир. Здравия, Валерий. Огромная благодарность вам за ваши книги. Они помогли познать себя многим людям. Вы в своих книгах говорите, что мы через подсознание можем менять свои поведенческие программы. Но у меня почему-то не получается работать с подсознанием. Как быть? В чем моя ошибка? Подскажите. Благодарю. Ну, надо просто над собой работать. Просто работать над собой. Даже не получается с подсознанием, как бы явно. Все равно не явно будет идти работа. То есть, когда человек он совершает определенное волевое усилие, меняет свое отношение к себе, к людям, все равно его жизнь меняется. Меняется в лучшую сторону. Ну, техники я описал в книжке. Просто эти техники, если человек осваивает эти методики, он может просто это делать более эффективно и более быстро. Вот. Ну, как вот в компьютере есть программа, да, можно быть просто пользователем программы, а можно сами программы создавать. То есть, примерно вот так. То есть, если ты понимаешь язык программирования, да, и ты понимаешь, как это все делать, ты вообще, в принципе, можешь менять сами программы. Быть не только потребителем ее. Вот. И мы, в принципе, вот это мы и обучаем на наших семинарах. И через книги я постарался это, насколько это было возможным, дать эти знания, чтобы люди, стали жить более осознанно. более осознанно относиться вообще к жизни, к себе, к Богу, к миру, к природе, к противоположному полу, ну, вообще ко всем сторонам жизни. Я вспоминаю, как много, ну, не знаю уж, много-немного, все относительно, да, конечно, по сравнению с жизнью Солнца много не скажешь, что-то вообще даже и миг не прошел, ну, несколько лет назад, скажем так, вопросами этим занимался тоже и для себя такую программу разработал активного самопрограммирования или еще осознанного самопрограммирования, что, наверное, более важно. И вот там как раз работа с подсознанием очень-очень хорошо прорабатывается, и эта вот система показала себя очень достойно. Так, ну, у нас сегодня не семинар, поэтому как-то не хочется дальше развивать тему. Ну да. Да, идем дальше. Елена Андреева, вопрос в эфир. Здравия, уважаемые. Была замужем за очень ревнивым мужчиной. Когда выходила замуж, думала, что лучше его нет. Люблю. С его же стороны особой любви не чувствовалось. Но позднее пришла ревность с его стороны, зачастую угрожающая жизни и здоровью. Чувствовал себя просто собственностью, не имеющей права даже посмотреть в сторону. Возможно ли при такой ситуации трудиться по сохранению пары? Или он просто меня передать хотел кому-нибудь? Видите, вот как интересно люди вот информацию воспринимают, да? То есть они воспринимают ее таким образом, что, опять же, со своей позиции начинают искать опять причины в другом человеке. Я же говорил о том, что нужно посмотреть внутрь себя. То есть, если, то есть задать себе вопрос, чем я привлекла себе, ну скажем, ревнивца, да, человека с ревностью. Чем я привлекла его к себе? То есть что во мне есть такого, на что он реагирует ревностью, причем такой, ну, агрессивной ревностью. Это значит, вот у нашей слушательницы внутри, на уровне подсознания, очень большая агрессия как к себе, так и к мужчинам. Вот. И, соответственно, ну, вот он же как? Он же требует, чтобы его любили буквально. Ведь ревнивец, он что делает? Он требует, чтобы его любили. А значит, получается, что у женщины нет истинной любви. Есть, да, чувство, как, ну, как любовь, как она понимала, да, ну как не то, что вообще нет любви, да, определенный уровень, скажем так, любви на определенных центрах. То есть нужно развивать дальше эти отношения. Вот, и, ну, как понимать, что любовь-то можно выражать другими способами, нужно выражать другими способами, разными способами. Вот, и когда эта женщина и себя примет полностью, и мужа своего примет, вот, и примет судьбу, связанную с мужем, что немаловажно, вот, тогда и он перестанет ревновать. Когда он внутренне почувствует, что да, все, я, ну, чувствую, что она мне предана, именно предана. То есть на самом деле женщина, очень важно для женщины предаться мужу. То есть предаться мужу — это значит полностью принять судьбу, связанную с мужем, уровень материального положения, духовного положения и так далее. А потом вместе уже развиваться. Это как вот, ну, пример, например, там мои родители, когда встретились, у них вообще ничего не было. У них было там две тарелки, эти миски алюминиевые и две ложки. Вот. Но они после этого, то есть они жили вместе и, как говорят, жили и добро наживали, да? Вот. То есть так же и здесь. То есть нужно полностью принять и вместе уже развивать дальше отношения и создавать совместное пространство. Вот. Не нужно искать причину в другом человеке. Я еще раз повторю это. Причину нужно искать в себе. Спасибо. Да, вот постоянно об этом говорят все, и у нас постоянно на радио это произносится, но люди как будто бы вот не слышат этого. Тяжело ломать те стереотипы, которые цивилизация навязала. Тяжело уйти из состава революционеров и встать на сторону Созидателя, самого себя в первую очередь. Все, ну, да, хотят что-то поправить, счастье народам Африки принести, спасти всех и так далее и тому подобное. А на самом-то деле дело-то в малом. Изменись сам, изменится мир. А по поводу этой ревности, если продолжать этот разговор, то часто бывает так. Ведь если мужчина или женщина относится к тебе как к вещи, может быть, ты себя как вещь проявляешь? Может, да? Себя как животное, да, проявляешь? Может быть. Может тут, быть, то есть нет обратная чувства, сторона. Да. Нет чувства собственного достоинства, вот, цели определенные, материальные, допустим, в жизни. Ну и другие есть причины, надо разбираться в каждой конкретной ситуации. Всегда есть причина. Причина есть всегда. Отшельник, реплика в эфир. Жить по совести в гармонии с природой и во благо своего рода – это же тоже любовь, а ли не так? Да, это любовь. Одно из проявлений любви, конечно. Павел Боков, реплика в эфир. Сигареты и вино – это просто программа, зашитая через зомбоящик. Как бы в том числе, да. Вопрос, кто этот зомбоящик таким образом настраивает, чтобы он зашивал нас эти программы, да? И мы тогда вернемся к тем же самым бизнесменам, которые хотят побольше получать. А получать можно с тех, кто сам не сможет соображать и кому постоянно нужен поводырь какой-нибудь, гуру, указующий, что делать, рукой водитель и так далее. Вот чем больше баранов, тем в почете козел, который их куда-нибудь на бойню ведет. Ну это так, ни на кого не намекаю, просто есть такая присказка «козёл на бойне». Ну, на самом деле не надо никого обвинять, нужно, опять же, искать причину в себе. Это само собой. Просто раз у нас про зомбоящик пошел разговор, я хочу сказать, что есть те, кто этот зомбоящик настраивает. Сам зомбоящик, он стоит и стоит. Во-первых, ты его включаешь сам, да, зритель, который напишет. Ну, естественно, без тебя не включается. Да, он же тебе в постель не лезет, как кошка. Ну, у меня стоит 10 лет уже, не смотрю. Не, я смотрю иногда, но не телевизор, а компьютер, и выбираю только то, что необходимо. Ну да. А не просто да. Все подряд. Идем дальше. Сергей Строганов, вопрос в эфир. Есть ли у Валерии обратная связь на случай возникновения вопроса? Например, чем можно создать себе болезнь зубов? О как. Ну, дело в том, что у меня сейчас выходит обновленная версия моей первой книги «Возлюби болезнь свою». Она уже, может быть, даже уже и вышла. Но должно быть издание этого года. Там как раз я уже включил туда причины заболеваний зубов, десен. Ну и там много чего еще добавил по разным разделам. Можно будет как только… В принципе, вот, кстати, что-то я даже об этом не подумал. У нас же на сайте есть электронная версия. Вот, я сейчас себе запишу. И попрошу, чтобы уже завтра разместили на нашем сайте вот эту новую электронную версию книги «Возлюби болезнь свою». Там можно скачать и прочитать. Вот, спасибо. Ну вот и заодно и подсказка пришла. Да. Так, идем дальше. Спасибо. Угу. Славяно-русский вопрос. Где та черта, за которой начинается ревность? Ведь она настолько разнообразна и имеет столько оттенков, сколько и характеров личностей. Да все очень просто, когда агрессия пошла, все, это уже ревность. Геннадий из Твери пишет: работа над собой – это разве не интуиция? Ну, скажем так, определенное, ну, как проявление интуиции, ну, нужно обладать им, да, в работе над собой. Но сама интуиция – это еще не работа над собой. Сама интуиция – это, ну, скажем так, такое качество, которое может помочь в работе над собой. Вот. Хорошо. Вопрос эфира от Миши. Здравия. У меня ревность бывает из-за того, что девушки не внушают доверия, потому что сейчас многие девушки не такие светлые и праведные, какими им следует быть. К тому же есть русская поговорка, звучащая примерно так: «На чужих не смотри, да за свой, за своей пригляди». Может, девушки вообще менее верные создания, чем мужчины? Ведь с чего такая поговорка-то взялась? Благодарю. Да, ну а женщины скажут наоборот, что мужчины такие, они полигамные, да, вот, а женщина моногамна. На самом деле, опять же, Миша, да, еще раз посоветуем, да, смотреть внутрь себя, вот, и, скажем, не ждать того, что девушки будут вот ну, такие вот. Да? На самом деле действует закон притяжения, отражения. То есть все равно, Миша, притянешь в свою жизнь такую девушку, какой ты есть сам внутри. Поэтому будь сам верным. Вот. Если ты будешь верен, как мужчина, например, принципам, определенным идеалам, Богу, да, своему пути, своему предназначению, то тебе и подруга в жизни попадется такая, которая будет тебе во всем этом помогать. И будет верной подругой. Вот. А когда сам человек, он такой ветреный, да, сегодня здесь, завтра там, вот, тогда, соответственно, и, ну, и такие же рядом, вот так. Мне вообще несколько удивляет и настораживает, когда разговор идет про любовь, но при этом человек упоминает во множественном числе противоположный пол. Ну да. Как будто он на рынок пришел и в яблоках или в картошке копается. Говорит, вот эту я потрогал, пощупал, надкусил, не пошло, другое. Да, не пошло, вот. Теперь другую, угу. Вот это что-то тоже не такая. Угу. А. Попортил вопрос... девок, да, а потом... Да, а что-то они какие-то неверные все. Да, да, что-то... Такой подход интересный, да, но при этом мы хотим верности. Это, кстати, это очень распространенный, Алексей, подход такой. Печалька. Ну что ж, идем дальше. Оренбуржец, вопрос в эфир. Что делать, если жена обижается на то, что я ее совершенно не ревную? Считает, что, наверное, я ее не люблю. Вот как раз в тему сегодняшнего нашего разговора. Ну, значит, нужно начинать проявлять любовь к жене. У меня вышла книжка «Мужской разговор». И там есть подсказки для мужчин на каждый день. Там просто их целый перечень. И вот вы, ну, как я советую мужчинам, и, кстати, кто вот это делает, потом отмечает, изменения колоссальные происходят. Вот каждый день по одному пункту выполнять. На самом деле несложно. Вот. Там, например, как правильно выслушивать женщину, как правильно говорить слова, как правильно ее хвалить, что там делать, чего не делать и так далее. Вот. Если в день по одному пункту выполнять, то ну, женщина будет просто счастлива рядом с вами. Вспоминается такой анекдот. Лежат в одной постели, ночью уже на дворе мужчина-женщина. Давно уже замужем, женаты. Вот лежат. Вдруг жена так толкает в бок мужчину. Он так, а, чего? Знаешь, говорит, ущипни меня. Что, дуру, что ли? Зачем? Ну, ущипни, говорю. Ну, зачем тебе? Да хочется вскрикнуть. Да. Так что, может быть, надо просто внимание больше проявлять жене, и любимой своей, и все, и будет все нормально. Но не только в постели, Алексей. Да, нет, ну я вообще говорю, это ж так, понятно, что не только в постели. Чтобы ей радостно было, чтобы дышать хотелось рядом с тобой, чтобы она смотреть не могла. Смотреть нужно на нее облюбленными глазами, что-то, подвиги совершать нужно. А тут... Ну, хоть поревнуй ты меня, вот из этой же серии, только наоборот. Ну, хоть поревнуй ты меня, ну хоть как-то прояви ты ко мне внимание-то. Тут ущипни, а тут поревнуй. Да. Оренбуржец, обрати на это внимание. Аркадий Лысенко, вопрос эфира. Если каждый человек захочет расти и меняться, то тогда, значит, можно сделать пару с любым человеком и прийти к гармоничным отношениям. Это так? Браво, это так. То есть вообще, вот вышел замуж за любого и сразу и все. И если правильно там оба себя ведут, хорошо. Или наоборот, взял первый попавшийся с улицы, чмок-чмок, в ЗАГС сходили, полюбили друг друга. Ну и ну, все. Зачем же так это из крайности в крайность? Не, да? Ну он же сказал любого, с любым можно сделать. Не, ну любого, вот у меня просто есть знакомые, ну не буду называть фамилии, люди очень уважаемые, тоже писатели. Вот, и я... Ну, спрашивал, как он со своей супругой-то познакомился. Он говорит, да как, мы сначала вообще не понравились друг другу. Вот. Ну, мы по работе общались, ну, что нужно было. Вот. А потом я, ну, как, стал к ней присматриваться. Вот. И потом подумал, а что вот я езжу с одного конца города в другой. Не создать ни нам лучше семью. Потому что мы, ну, как бы в одном направлении работаем. То есть общие интересы. Вот. А вот физически, говорит, ну как-то вот. Ну, что интересно, говорит, после того, как мы поженились, с каждым годом, а им сейчас уже за 60 лет, ну, вот, говорит, у нас с каждым годом чувства друг к другу ну, становились все сильнее и сильнее. Вот. Если обычно там угасают чувства, да, а, говорит, у нас наоборот. То есть потому что мы не начинали, ну, не на нижнем центре начинали наши отношения, а на центре разума. Вот. А потом включились все центры, они обязательно включаются. Вот. А ну, большинство людей, они развивают отношения снизу вверх. Ну, это как бы, ну, так принято. Вот. Снизу вверх, а мы, говорит, начали сверху вниз. Вот. И замечательная пара, по-прежнему вместе пишут книги. Вот. Очень уважаемые люди, не только мной. Вот. И там дети у них, внуки. И прекрасно все во всех отношениях. Вот и говори после этого, что меркантильность плохое, такое чувство, да? А все начиналось с такого. А что я буду мотаться на другую сторону? Ну, это так вот шутку сказал, но это был тоже такой аргумент, что человек-то хороший. Говорит, я вижу, что человек хороший. Вот. Остальное все приложится. Ну, знаешь ли, Валерий, в каждой шутке есть доля шутки. Поэтому я знаю. А там потом так прижилось, смотрю, а слушай, она еще и красиво оказывается. Потом поселился, слушай, она еще хорошо готовит вообще. Ну, я тебя так люблю, а я-то тебя как люблю. И все, и понеслось. А там уже и секс подошел, подозрел, да, так это созрело. А там и дети пошли, а там, а как это здорово, дети оказываются еще как классно. А внуки... Ну, вот тогда, что интересно, Алексей, вот в Индии же до сих пор сохраняется традиция, когда... Родители подбирают жениха невесте, невесту жениху. Вот до сих пор, то есть иногда, а в большинстве случаев современной даже Индии, что было у нас раньше на Руси, не видели друг друга молодые до свадьбы. То есть когда они уже всю свадьбу играют, тогда они только друг друга видят. Вот, то есть это как традиция. И что интересно, ведь разводов-то в Индии практически нет. В общем, да. Если это не каста неприкасаемых, то да, там мало разводов. Хотя цивилизация их тоже портит. Уже и цивилизация. Ну да, сейчас еще и Болливуд тут, конечно, свою лепту вносит определенную. Вот, как-то мне пишут, а вы не смотрели там фильм, там Пикей, там еще, там, я не смотрю. Ну так. Я смотрел этот фильм. Угу. Времени нет, но потом ради интереса посмотрел, думаю, чему тут учат? Угу. Вот, там дрыгающиеся эти качающиеся машины, угу, там голые мужики, женщины, там думаю, да. То есть хотя честно, идея-то хорошая заложена туда, но как это все обыграно? Да, потихонечку расшатывают традиционные ценности, традиционную культуру, вносят туда вот эти вот вещи, которые вообще убивают, постепенно убивают, а что же оружие? Да, на кого-то водка и табак, а для кого-то просто фильма достаточно. Ладно, идем дальше. Информационное оружие. Аркадий Лысенко, также еще один вопрос в эфир. Как убрать барьер, то есть защиту, когда ты видишь в своем любимом человеке то, что можно проработать и за счет этого улучшить отношения, но он закрывается и сопротивляется? Так, что значит закрывается? Он его в счастье гонит дубины, а тот не хочет светлое будущее. Так ты прорабатывай тихо сам себя и не пытайся осчастливить другого. То есть там дубиной загонять его в счастье, да? Mm-hmm. Вот. То есть ты на самом деле меняйся, понимаешь, что время должно пройти определенное, не так, что вот сразу раз ты уже там сегодня бросил курить, тебя завтра все полюбили, да? Вот. То есть ты на самом деле покажи, да, докажи, да и даже не надо никому доказывать, а просто делай это, как говорят, для Бога и для себя. И будет на то милость свыше, и другой человек тоже изменится. Но на самом деле эта милость свыше – это опять же проявление закона, отражение. То есть когда ты действительно очень глубоко внутри поменяешься, то есть твое миропонимание поменяется, вот, не только привычка какая-то, а миропонимание, тогда и другой человек изменится обязательно, 100%. Это уже проверено временем. Но там насильно менять никого не нужно, и даже не насильно как-то по-другому менять тоже не надо. Меняй себя. Это золотое правило. Начинай с себя. Я обращал внимание, что очень часто люди вроде бы добрые хотят сделать поступки, вот как здесь сейчас написано, о том, что вот я вижу у человека какая-то неприятность, ее можно убрать, сделать. Но если очень внимательно в себя заглянуть, если разобраться с тем, что происходит, на поверочку-то вылезет всего лишь навсего самость, эгоизм и желание кого-то под себя подстроить. Да? Это очень часто бывает. И вот этого мы не замечаем. То есть, не справившись со своими какими-то пороками, проблемами, ошибками, мы пытаемся кого-то исправить. Это то же самое, как вот уже пример неоднократно приводил. Человек, который в луже барахтается, хочет кому-то помочь через эту лужу перейти. Идет чистая девушка в белом платьице куда-то там на свидание или, может быть, там на выпускной. А он такой, ну сейчас я ей помогу, чтобы она в луже не наступила. Хватает ее в охапку, вылезший сам из лужи, хватает в охапку и переносит на другую сторону лужи. Ну так бы девушка просто туфельки испачкала, а так она теперь вся грязная. Вопрос, кто кому помог? А желания-то были хорошие. Может быть, сначала очиститься надо, поправиться, там, отгладиться, а потом уже девушке-то помогать переходить через грязную лужу. Ага. Вот так же и у нас. Да, что-то не удовлетворяет. А давай-ка я вот ручку к этой двери в другом месте прибью, чтобы она удобнее для меня открывалась. А давай-ка я у этого ящичка там что-то по-другому сделаю. Такой, как к вещи относимся. А давай-ка я ошейник ему прицеплю в другое место, чтобы он покрепче держался, и вот на ту цепочку посажу. Да, чтобы мне было удобней. Ну, в общем-то, в принципе, мы все озвучили вопросы. Замечательно. Да, тут еще, кстати, есть пару реплик. Вот да. К этимологии ревность еще соревнование тоже слово, да? Но соревнование, ревность, вот какой-то там есть такой общий корень, да? Совместное ревнование. То есть состязание определенное. Так что... Да, да. Но здесь можно по-разному разбирать, поэтому есть над чем подумать. Так, дальше вот еще реплику зачитаю. Славяно-русская реплика. Из длинной цепочки причинно-следственной связи следует, что ревность – следствие того, что многие стали жить, не чтя заветов предков и живя не по совести. Сейчас больше измен, а значит и ревности. И еще от Павла Бокова реплика. «Но как же тогда, если не помогать?» То закрыть глаза на то, как близкие курят вонючие соски и хлобыщут пивко? Ну, на самом деле, если человек, скажем, испытывает агрессию в отношении тех, кто курит и пьет, он тем самым хорошего для них делает мало. То есть, на самом деле, в душе его есть чувство агрессии. Вот, и это чувство агрессии, оно же тоже, ну, как улавливается, да, этими людьми. Вот, и, соответственно, они же начинают агрессивно отвечать и этому человеку. Поэтому как нужно понимать, что, ну, как относиться, ну, как спокойно, да, и именно как, ну, как больным людям. То есть, ну, это не значит, что это люди плохие вообще. Вон, например, Порфирий Корнеевич Иванов, наш русский йог и учитель, он только после 30 лет осознал, что он убивает себя и убивает природу. А до этого он и выпивал, и курил. Но это же не родился таким сразу учителем просветленным. Вот. А вот он курил и пил, а из него вырос вот такой учитель, да, с большой буквы. Поэтому, как вот кто-то, не помню, кто-то из святых говорил, что в каждом человеке, даже ну, в безнадежном там, убийце, будущий святой. Вот, поэтому нужно все равно с любовью смотреть на тех, кто курит, да, пьет. То есть не нужно видеть вот эту негативную часть. Обращай внимание на позитивную часть и начинай ее усиливать. И если ты с любовью будешь подходить к человеку, и он быстрее избавится от этой гадости. Ну вот такой совет. Павел, запомни, кто не курит и не пьет, но с этим часто пристает, тот здоровеньким помрет. Просто тут в чекалдышку, и все, и отвалишься. Помягче с людьми надо быть, понежнее, с любовью. С любовью, не приставай. С любовью в сердце, да. Угу. Ну, можно вот и морду кому-то набить, но главное с любовью. Да, уж двинул в глаз и проявил свою любовь. Не, ну я в таком случае пример привожу Шурика, который Федя воспитывал. Да-да-да, надо Федя, надо. Надо Федя. Вот не хочу, но надо. Вложи в кулак всю любовь и вложи кулак в печень. Ну что ж, в общем-то все вопросы реплики. Ну что-то мы на такой ноте... Нет, ну с любовью же, с любовью, с любовью. Вложи в кулак любовь, а кулак в печень. Давай подводить итог сегодняшней нашей встречи. Напоминаю, что называлась-то встреча наша «Ревнует, значит, любит». И Валерий Синельников нам очень во многом рассказал интересного и дал ответы, и прокомментировал реплики. Вот теперь посмотрим, что ты нам интересного такого в заключение пожелаешь. Какую жирную черту подведешь под всем сказанным? Сделаем как бы вывод, да, что чтобы избавиться от ревности, нужно осознавать свою истинную природу, свою божественную природу, идти своим путем, путем своего служения Богу, миру, родине, роду. Вот. Тогда никогда не будет сомнений в себе. Нужно принимать свою половинку как именно как половинку себя, не относиться как к вещи, то есть полностью доверять и понимать, что это моя половинка, она самая лучшая для меня, да, я самый лучший для нее. Вот, то есть мы идеально подходим друг к другу. И, конечно, развивать отношения, поднимать их на более высокий уровень, то есть все время совершенствовать наши отношения. Вот, и, ну, как говорится, да, пожелания какие: любите друг друга истинной любовью, и тогда или от ревности не останется и следа, или для ревности не будет почвы, чтобы она произрастала. Да? Любите друг друга и будьте счастливы. Благодарю. Хорошее пожелание, очень хорошее. Я вот думаю, что человек должен вспахать поле, засеять семена, получить урожай, но полем этим должен быть сам человек, а семена – это должна быть мудрость. И чем больше таких семян в это паханное поле будет засеяно, тем больше добра получит сам человек. А чем больше добра получит человек, чем больше добра получит человек, тем больше он сможет поделиться с окружающим миром этим добром. Так что трудитесь над собой, друзья мои. Пашите днем и ночью. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 23 ноября 2017 года, четверг, по одному из старинных 23 день месяца новых даров 7526 лета, осеница. Ревнует, значит, любит. Такова тема была сегодняшнего нашего живого эфира. Автор сказителя Валерий Синельников. Низкий поклон тебе, Валерий, за то, что пришел, за то, что поделился очень, на мой взгляд, важной темой. Также благодарю всех наших друзей, слушателей, зрителей, которые наблюдали за сегодняшним эфиром. И не просто наблюдали, но и вникали в то, что было сказано, потому что очень правильные, на мой взгляд, вопросы и реплики, очень осознанные. А это говорит о том, что мир меняется к лучшему, потому что люди живут в осознанности. Желаю всем добра. С вами был Народное славянское радио, Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть всех благ. Добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.